Сигнальные вещества – координаторы и регуляторы активной деятельности клеток, присутствующие в организме человека. К сигнальным веществам относят гормоны, медиаторы, нейромедиаторы и ростовые факторы.